а там у других, нечистых, пол. Попав в страну своей мечты, эмигрант обнаруживал, что это клоака, но его дети, оберегаемые от дурных примеров, продолжали мечтать. Ну а если мечта об успехе стала реальностью? Когда порядочный молодой человек из Бруклина и других грязных кварталов наконец вознагражден, прославлен, у него появляется новая мечта. Его ждет другая награда – женщина. Беда тому, кто не получит такой награды. Его слова не станут золотыми. Он снова начнет заикаться. После «Неприкаянных» писатель Артур Миллер, обладатель большого таланта, опять стал запинаться, как в начале своей карьеры. Он снова стал уязвимым, сбитым с толку, выбитым из колеи. В часы, когда Мэрилин Монро наводит красоту, она слушает пластинки с записями Эллы Фицджеральд. Каждая песня оканчивается овациями. Публика бурно приветствует певицу, которая только что спела. «Кто-то надо мной охраняет меня». Когда публика в восхищении не дает певице возможности передохнуть, на лбу ее выступают росинки пота. Она оставляет на рояле розовый шарф, свою душу, конечно, и благодарится смешком, похожим на рыдание. Мэрилин страдает от того, что, облачившись в свитер, опять должна писклявым голосом петь в новом фильме «Как выйти за миллионера» песенку Кола Портера «Мое сердце отдано папе». Вместо того, чтобы вызвать слезы у зрителей, она плачет сама. Режиссер Джордж Кьюкор хочет, чтобы она спела эту песенку сладострастно. «Мое сердце отдано папе, знаете, ведь он такой большой богач». Девушка, сердце которой отдано отцу, не очень-то знает, как ей быть со своим телом. Она может им помыкать, это несущественно. Под свитером на ней лишь трико. Она кривляется, смеется все громче, звонче. Этот номер длится 10 минут на экране и целую вечность в душе Мэрилин. На тон студии звучит музыка. Постановщик танцев подсказывает Мэрилин все до последнего взмаха ресницами, а хореографы воспроизводят движение, так что ей остается только менять позиции, помеченные на площадке мел. Тем не менее, она все время в испарении, ее глаза застилает пелена. Продюсер фильма Бадди Адлер – человек покладистый. Монро заставляет крутиться большое долларовое колесо, и поэтому ей все позволено. Но пока актриса поет о радости, внутри у нее такая грусть, такая неизбывная грусть, как у изголодавшейся девчушки с венком из сухих листьев, единственное украшение, доступное ей в детстве, когда она играла в саду ее квартала. За 30 лет Джордж Кьюкор перебывал режиссером самых крупных кинозвезд. В его фильмах снимались Грета Гарбо, Джин Харлоу, Норма Ширер и Ингрид Бергман. Мэрилин потребовала, чтобы ее фильм ставил Кьюкор. Ей не на что было жаловаться, и тем не менее она беспрестанно раздражалась. Никто на площадке не понимал смысла нервного жеста, который невольно делала Мэрилин перед роковым сигналом «Идет съемка». У нее была манера энергично тряхнуть пальцами, настораживающий ритуальный жест, как у пианиста, желающего придать им гибкость перед началом выступления. К этому жесту Мэрилин уже привыкли, его не замечали. Но она трясла пальцами и, пребывая в подавленном состоянии по вечерам, чтобы они не прихватили лишнюю таблетку снотворного. Тогда, выронив смертоносное вещество, она вновь обретала присутствие духа. Миллер, который в Лондоне явился на съемочную площадку только раз и постоянно утверждал, что не намерен вмешиваться в работу и дела своей жены, теперь не покидал киностудию. Он неустанно находился при Мэрилин. Он стал также рьяно навязывать свое присутствие при ее съемках, свои советы, неодобрения или недовольные мины, как ныне или в прошлом все прочие Страсберги, Лейтес или Грин. Партнером Мэрилин в этом фильме был Ив Монтан. В 1959 году дал сольный концерт на Бродвее и был очень хорошо принят. Грегори Пек и Рок Хадсон отвели свои кандидатуры. Один счел роль слишком для себя скромной, второй обиделся за то, что ему не сразу ответили, когда он просился на эту роль сам. Миллер хорошо относился к Монтану, игравшему вместе с женой на парижской сцене в его пьесе «Салемские колдуньи».